Тук-тук, дверь немного приоткрылась, и внутрь кабинета протиснулась половина нашего завуча. Нинель Семеновна, дико извиняюсь, тут вот, пополнение. Мальчик опоздал чуть-чуть, вы уж не ругайтесь. Завуч, не услышав возмущения со стороны учителя истории, облегченно выдохнула, а затем толкнула дверь сильнее и вплыла в кабинет вся целиком. Следом за ней шел пацан. Черт, я смотрел на него, не моргая. Пацан явно не вписывался в обычный школьный класс с обычной провинциальной школы. На плече у него висела модная, импортная сумка. Обут он был в фирменные кроссовки. Прическа явно не материной рукой сделана, да и на обычную парикмахерскую тоже не похоже. Эту деталь, конечно, сейчас вряд ли кто-то кроме меня заметит. Просто ни один из моих одноклассников не сталкивался с таким явлением, как личные стилисты или нечто подобное. Вот, прошу любить и жаловать. Завуч, остановившись у доски, широким жестом указала на новенького. Никита Ромов, ваш новый товарищ, уверена, вы все подружитесь. Не подружимся. Подумал я, ощущая внутри мерзкое, отвратное чувство разочарования. Каждый метит свою территорию, но некоторые территории не хотят быть помеченными. Да, да, а вот еще. Представь, третий класс, конец апреля, перед майскими праздниками нас принимают в пионеры, только отличников и хорошистов. Кстати, я отличница. Лена Рыкова глупо хихикнула, затем поправила волосы, которые у нее и без того были в идеальном порядке, и посмотрела на новенького из-под полуопущенных ресниц, проверяя, нравится ли ему ее рассказ. И вот мы готовимся вступить во взрослую жизнь. Галстуки наглажены, висят на руке, фартук белый, косички с бантами. Красотища. Меня даже родители фотографировали в тот день. А у тебя есть фотоаппарат? У всех бантики и косички? С усмешкой поинтересовался новенький, проигнорировав ее последний вопрос. Ага, ой, то есть... «Конечно, нет, мальчишки без бантиков и косичек, какой ты веселый, с чувством юмора». Рыкова прижала ладошку к губам и захихикала. Остальные девчонки, отиравшиеся рядом, затрясли головами, подтверждая эту мысль. «Ну, ты слушай, слушай, сейчас самое смешное будет». Все это мероприятие проходило около Вечного огня, на Чижовском плацдарме. «Это у нас такое памятное место, я потом покажу, если хочешь. Прогуляемся, да?» «Ты же приехал из Москвы». Название столицы вышло у Рыковой как-то по-особенному. Она его буквально выдохнула. Такое чувство, будто речь идет не о советской Москве, а о каком-нибудь Монако или Швейцарии. И самое интересное, куда она собралась прогуляться, если этот плацдарм находится вообще на другом берегу. А сам район настолько веселый, что новенький после такой прогулки долго гулять вообще не сможет. Никуда. Тяжело гулять с гипсом на ноге или на руке. А там, может, с пробитой головой, как повезет. В отличие от монастырки, с Чижовкой у нас прямо жесткие разногласия, непреодолимые, так сказать. А когда там появится Никита Ромов в своих кроссовочках и джинсиках, он даже «здравствуйте» выговорить не успеет. И вот все волнуются, а Ермаков больше остальных. Продолжала тем временем Рыкова. Она прямо вошла в роль рассказчицы. Настолько сильно ее вдохновляло присутствие этого дурацкого Никиты, на которого Ленка до одури хотела произвести впечатление. «Эй, ты чего?» Ермаков, который в этот момент сидел рядом со мной и Максом, возмущенно вскинулся, услышав, что героем смешной истории Рыкова сделала именно его. «Про себя рассказывай». «Поняла, зубрила?» «Вообще, конечно, обнаглела, и эти дуры сидят тоже, рты пооткрывали. Главное, про себя ничего такого говорить не хотят, а тут сразу аж третий класс вспомнила. Пацаны, я не понял». А чего это у нас все девки так сразу отупели? В момент просто. Ты глянь, что творится. Поддержал Ермакова Макс. Мы все одновременно повернули головы в сторону соседнего ряда. Там, за партой с Рыковой устроился новенький. Причем, ради того, чтоб это произошло, Лена турнула свою подружку, с которой на уроках сидела с первого класса, Настю Лукину. Вот такая она, женская дружба. Стоило появиться какому-то напыщенному придурку, и все, нет больше дружбы. Тем более, Настя была тихой, спокойной, практически незаметной. Поэтому, когда Рыкова перед третьим уроком попросила ее уйти за другую парту, даже не пискнула. Хотя по ее взгляду было понятно, что подобный жест со стороны Рыковой она приняла близко к сердцу. «А вот ты себе как фирменные вещички приобретешь, как в Москву съездишь, поживешь и потом вернешься, на тебя также будут смотреть», — ответил Ермакову Серега Строганов. «Я если туда уеду, так точно не вернусь», — хохотнул Ермаков. «Я ж не дебил. В Москве, там Красная площадь, парки всякие, театры. А у нас, вон, в старте по пятому кругу какой-то индийский фильм крутит. С тоски подохнешь. Одно по одному. Зита, я твой Гита. Твоя». Поправил я одноклассника на автомате. «Кто моя?» Бестолково уставился на меня Ермаков. «Гита. Твоя Гита», — ответил я. «Хотя какая, к чертовой бабушке, разница. Это вышло у меня на самом деле чисто машинально. Тем более, пацанов я слушал в полуха. Мне гораздо интереснее было наблюдать за новеньким Никитой. В моей памяти он был, это понятно, но словно полустертая картинка. А теперь эта картинка ожила, и я с каким-то болезненным любопытством рассматривал человека, который станет той самой непреодолимой силой, которая перевернет все с ног на голову. А с виду, обычный малолетний мудачик, даже не мудак, наглый, самоуверенный, офигевший от собственной значимости тип. Рыкова, замолчи. Поняла, свои вспоминая дебильности, их тоже полно, а не меня обсирай. Снова крикнул Ермаков Лене, которая явно останавливаться не собиралась. Ей, видимо, очень сильно хотелось произвести впечатление на новенького. Показать, насколько она классная, веселая девчонка. Как-то так вышло, что основная часть пацанов на большой перемене перебралась ближе к нашей с Максом парте. Видимо, пацанячья половина класса, чисто интуитивно чувствуя вторжение постороннего, начала создавать коалицию против новенького. Потому что своими пока еще юными инстинктами, пацаны поняли, этот облезлый кот уверенно топает на их территорию. Только, конечно, в реальности кот был совсем не облезлый. На фоне всех нас Никита Ромов выглядел, как Ален Делон рядом с первым составом провинциального драматического театра. «Ой, Ермаков, отстань!» – небрежно махнула рукой Рыкова. Судя по сверкающим глазам, ей сейчас было фиолетово на все, кроме сидящего рядом новенького. На самом деле смешно же было. «Никита, ты слушай, слушай!» Лена, будто случайно, положила свою ладонь на руку сидящего рядом с ней парня. Хотя по ее слегка порозовевшим щекам было вполне понятно, какое там случайно. Так вот, перед тем, как принести торжественную клятву, начинается концерт, в котором мы читаем стихи, поем песни и пляшем. Все идет гладко, пока не выходит Ермаков, весь такой нарядный, с галстуком наперевес, и начинает читать стих. «Как повяжешь галстук, бери». И тут его накрывает дикая икота, на которой он выдает в микрофон. «Геева, он ведь с нашей икм заменный кем». Рыкова громко рассмеялась. Новенький, еле сдержав зевок, высокомерно хмыкнул. Типа, поддержал ее смех. Хотя я бы сказал по скучающему виду пацана, ему все это девчачье внимание вообще не вперлось ни в одно место. Он смотрел на собравшуюся рядом женскую компанию с таким выражением лица, будто никто здесь не достоин его общества. Да, все-таки Никита Ромов и правда тот еще гад. Это правда. И дело вовсе не в моем предвзятом отношении. Он реально именно такой, каким я его запомнил. Причем, рядом с этим пацаном ошивалась не только Лена, но и почти все девчонки семь. Никита, чтоб ему обосраться, Ромов стал звездой класса сразу же после первого урока. И делать ему для этого не пришлось ничего. Достаточно было уточнения от завуча, что новый ученик приехал из Москвы и что он является обладателем кучи выигранных олимпиад по всем возможным предметам, а еще занимается всеми возможными видами спорта. Не подросток, а звезда. Да и выглядит пацан, конечно, мечта любой девчонки в 13 лет. Естественно, у женской части нашего периодически дружного коллектива сразу же загорелись глазки. Но, хочу отметить, не у всех. В стороне сидела лишь Деева. Она что-то упорно переписывала из учебника алгебры в тетрадь. Учитывая, что этот урок был как раз перед переменой, наверное, надумала сразу сделать домашку, лишь бы не хлопать глазами в одиночестве, когда все ее подружки столпились возле новенького. А толпиться вместе в ними Деева явно не хотела. Ну, да, вот за это ей прям почет и уважение. Не купилась на красивую обертку московского мальчика. Молодец. Я попытался вспомнить, как вела себя Деева в прошлый раз, но не вспомнил. По-моему, вообще никак. Деева не должна быть замешана в эту историю. Но с другой стороны, она и хулиганов мутузить портфелем тоже не должна. Тут уже все как-то пошло не по сценарию. Ну и Лукина Настя тоже оказалась как бы не у дел. Правда, тут была другая причина. Рыкова попросила подругу пересесть, а единственная свободная парта находилась сзади, в конце ряда. Поэтому Настя чисто территориально теперь была отрезана от эпицентра событий. Теперь самое смешное. Рыкову унесло со страшной силой. Ее даже не останавливал тот факт, что Ермаков, которого она знает 100 лет, реально обиделся и быть посмешищем не хотел. Но кого это волнует, если рядом сидит Никита Ромов? Меня всегда это, кстати, удивляло. То, что он ухитрялся, будучи настолько говнистым парнем, нравится всем и везде, особенно девочкам. Все уже буквально хохочут в голос, но Ермаков продолжает цыками читать громко, с выражением, в микрофон стих про то, как под знаменем в бой идут бойцы. Пионер-вожатая пытается оттащить Ермакова от микрофона, но он вцепился в стойку мертвой хваткой и упорно читает свой стих со всеми иками, но жутко выразительно. После чего, не отпуская стойки с микрофоном, топает вниз со сцены по ступенькам, выдергивает шнур из усилителя, теряет равновесие из-за того, что больше микрофон ни за что не держится, и красиво, ласточкой, уходит в весеннюю лужу рядом со сценой. Классная история, да? Обхохочешься просто, Рыкова, я тебе потом это припомню. Ермаков показал однокласснице кулак, затем снова повернулся к нам. Пацаны, с этим надо что-то делать. Вы смотрите, какой ферзь к нам явился. И эти дуры глаза вылупили. Я Ленку вообще не узнаю. Прямо как подменили ее. Он не ферзь, ответил я. А вот отец, ферзь. Его перевели на авиационный завод главным инженером. Нормальный мужик, кстати. В отличие от сыночка. Мать в дипломатическом корпусе, что ли? Какая-то такая тема. Старший брат в Чехословакии. Тоже по международной линии. Пацаны удивленно уставились на меня. Вопрос, очевидно, у всех был один. Откуда данная информация? Ты это во сне увидел? Спросил Макс. Или вы знакомы с новеньким? Почему тогда я, твой лучший друг, об этом не знаю? Ну, слышал просто фамилию Ромов. Матушка же у меня на заводе так-то обсуждала с соседкой. Вы чего, забыли? Она в отделе главного технолога работает. Выкрутился я, при этом мысленно обзывая себя различными матерными словами. Опять косяк с моей стороны. Следить надо не только за выражениями, но и за тем, что вообще говорю. Конечно, мне известно все об этом Никите. Или почти все. По крайней мере то, что помню. И причина одна, я уже проживал это. Вот только пацанам такого не скажешь. Ну, ясно тогда. Ермаков прищурился, изучая новенького. Вот у него откуда все эти вещички. Что хочу сказать, ребят, мне очень не нравится Никита Ромов. Ты, Димон, не одинок в своей нелюбви. Мне он чего-то тоже вообще не алё. Макс толкнул меня плечом. Лёх, твое мнение какое? Мы сидели с ним за своей партой. Строганов и Дима Ермаков развернулись к нам передом, заняв стол впереди. Из-за моей спины торчали физиономии еще двоих одноклассников, Славика Лебедева и Толика Демидова. «А?» – переспросил я Макса. «Извини, прослушал. Ты что думаешь, Лех? Слушай, у тебя башка точно нормально, а то со вчерашнего дня немного странный», – выдал Макс, уставившись на меня с ожиданием. Я неопределенно пожал плечами, мол, да пофигу, потому что думал не о самом Ромове, а о том, как бы избежать всего, что последует. В запасе у меня несколько месяцев, пока вражда еще не превратится в открытую войну. Потом уже точно ничего не изменишь. Думаю, надо просто плюнуть на новенького и все. Пусть вон, с девчонками дружит, высказался я. Кстати, можно попробовать этот вариант. Тупо игнорить Никиту и не вступать с ним ни в какое общение. Кроме необходимого, конечно. Петров, ты ли это? Димон отстранился, уставившись на меня с удивлением. Леха, которого я знаю, должен уже придумать 100 вариантов, как нам проучить этого Ромова. Показать ему, что всем все равны, а он вообще только пришел. И пофигу, кто у него отец, инженер, врач, дворник, да хоть член политбюро. Вот-вот, тут же поддакнул Серега. Петров, ты же у нас гений, ты рожден, чтоб творить всякие делишки. Да ладно, я отмахнулся, потом подумаем. Пацаны тихонько принялись обсуждать между собой возможные варианты будущих подстав для новенького, а я молча наблюдал за объектом их нелюбви со стороны. Вернее, не то, чтоб прямо за ним. Просто смотрел и думал. Пока я вижу 3 пути. Первый – игнорить, второй – подружиться, третий – довести Ромова до того, чтоб он сам сбежал из нашей школы. Но это уж совсем крайний случай, хотя он меня устроил бы гораздо больше остальных. Пожалуй, надо начать с самого неприятного, но в то же время самого безболезненного. попробовать подружиться. Гляньте на Кашечкина», — засмеялся вдруг Толик Демидов. «Он сейчас заплачет». Я отвлекся от своих мыслей и посмотрел на ту парту, за которой с суровым, но очень обиженным лицом в гордом одиночестве сидел Антон. Ясное дело, все девки на новенького перескочили. «Конечно, заплачет», — усмехнулся Макс. «В этот момент предмет нашего разговора, имею в виду не Кашечкин, а Никита, вдруг резко встал и направился к Деевой, которая вообще не смотрела в его сторону. Рыкова, как и остальные девчонки, сразу же замолчала. Там как раз начиналась очередная история, правда теперь в исполнении другой одноклассницы, и вдруг такой поворот. «Привет». Новенький остановился возле парты старосты. «Привет». Она подняла голову, посмотрела на него безразлично, а потом снова принялась строчить в тетради. «Меня Никита зовут», — сообщил Ромов. Видимо, он решил, что у Деевой проблемы либо со слухом, либо с мозгами. «Я поняла с первого раза, еще когда тебя завуч привела», — с таким же невозмутимым лицом ответила Деева. По идее, благодаря ее крепкому и здоровому пофигизму новенький мог бы сейчас выглядеть идиотом. Стоит возле парты, как дурак, в то время, когда Деева явно с ним разговаривать не собирается. Но тут проснулся оскорбленный Кашечкин. Он вскочил со своего места, а потом очень громко, что было вообще не в тему и отдавало легким идиотизмом, выдал. «А я эти летом отдыхал в Крыму». Пялился Кашечкин только на своего соперника, при этом взглядом пытаясь вызвать у него, наверное, ужас. «Другой причины, по которой Антон так начал бы вращать глазами, я не вижу, а он ими реально вращал. Хотя, может, просто Кашечкин таращил от восторженных воспоминаний о лете, не знаю. По мне так просто один надутый павлин пытался показать второму надутому павлину, что он круче. МММ». Новенький повернулся к Антону, секунду смотрел на него молча, а потом не спеша вытащил из кармана жвачку. Медленно развернул упаковку, сунул содержимое в рот и начал демонстративно пережевывать. «Крым – это хорошо, там красиво, но, честно говоря, есть места поинтереснее. А во, откуда у тебя это?» Тут же влезла Рыкова. «Я так понимаю, появление в руках Никиты буржуйского продукта моих одноклассников повергло в шок. Еще обертка такая была, яркая, с машинкой. Я успел заметить надпись «Турбо». Ну, да, в Союзе их пока еще не найдешь. Вчера брат из Чехословакии приехал. Привез вот, хочешь?» – отвечал Ромов Ленке, но когда задал вопрос, резко повернулся к Деевой, сунул руку в карман, вытащил вторую такую же жвачку и протянул ее Наташке. Стало понятно, что показательные выступления – это попытка привлечь внимание старосты, который вообще плевать и на смазливую физиономию новенького, и на его понты. «Нет, спасибо». Деева покачала головой, а потом добавила: «Извини, я тут просто по алгебре домашку делаю, что-то дома время не тратить. Была бы очень благодарна, если бы ты не отвлекал». В этот момент прозвучал, наконец, звонок, и одноклассники рассосались по своим местам. Хотя пауза в воздухе все-таки осталась. Видимо, первую половину семь, в основном женскую, конечно, по-прежнему впечатлил новенький, а вторую половину, мужскую, до глубины души поразила Деева. «Ну, Наташка, ну, молодец», – прошептал мне Макс. «Как она его, да, прям по морде своим безразличием, прям по морде». В этот момент одновременно с появлением учителя физики, который вошел в кабинет, на нашу парту шлепнулась записка. В ней почерком Ермакова значилось: «Сегодня после уроков на футбольном поле состоится совет по ликвидации врага, хитростью пообравшегося в наши ряды. Явка строго обязательна. Передай дальше. Ребятам, девкам не давай. Я рассчитываю на одно, но еще не знаю, к чему это приведет». Я всячески противился предстоящему собранию мужского клуба, на повестке которого должен был встать вопрос ликвидации Никиты Ромова. Просто в отличие от остальных, я знал, что это не так легко, а потому был уверен, гораздо разумнее действовать другими методами. Вопрос, конечно, в том, что у взрослого человека, коим я все-таки являюсь, и у 13-летних пацанов вообще разные понятия разумности. Обиженный в лучших чувствах Ермаков развил нехилый энтузиазм в процессе подготовки собрания. Записка, отправленная Димоном, обошла весь класс, лавируя между девчонками так, что к ним она в руки не попадала, задерживая только у парней. Ну и само собой, Ромов тоже остался в стороне. Рыкова своими насмешками разбудила в Димке настоящего Конана-варвара, желающего отомстить кровью. Только не своей, а, естественно, кровью врага,